Глава 15. Саша. Я сама не поняла, когда все это началось. Наверное, еще в машине. Я знала, где Серкан живет, стрясла у Вити. Знала, что он в номере, так как и позвонила в отель и все выяснила. Влетела в номер, я уже не в адеквате. Последствия посттравматического синдрома тяжелой степени не проявляли себя никак больше 20 лет. Я давно думала, что избавилась от этого. Не хотела признаваться себе, но Серкан помог сгладить приступ. Правда, теперь мне было страшно, что накроет снова. Хотя какая разница? Сейчас главная задача – найти моего ребенка. Ему всего 7 лет. Я ему ноги оторву после такого. Что это был за финт с такси и аэропортом? Зазвонил телефон. И как назло в заднем кармане. «Ахмед, значит?» – спокойно произнес Серкан. «Вот чего на переднее сиденье не сел. Ахмед меня прибьет. Хотя, судя по его горящим глазам, другу весело». Попыталась вытащить телефон. «Но разве тут провернешься, когда в тебя вжалась такая туша в костюме?» «Ахмед, господин Серкан. Только давайте вы не будете делать вид, что узнали меня». «Не буду». «А я узнал. Как дела у тебя? Ты куда исчез?» «Я у дуры этой, то есть Лейлы же, спрашивал про тебя. Она сказала, что ты уволился». Вторая попытка вытащить жужжащий телефон была провалена. Он соскользнул на сиденье. Прошипела, пытаясь подвинуть турецкую задницу. «Мне звонят, ты сел на мой телефон». «И что тебе там скажут?» «Кредит предложат? Все важные звонки поступают на мой телефон». И он специально придавил мою руку. От этого старая майка задралась, обнажая такой приличный кусок груди, что стало душно. Взгляд Серкана, старшего, тут же нырнул в вырез. «Извращенец! Отдай телефон, это папа звонит. Может, сын вернулся домой». Каким местом я думала, когда выскакивала из дома в ритузах и майке-алкоголичке, да еще и без лифчика. Я неуверенно себя чувствую в такой позе. Но, судя по всему, перед панической атакой мой мозг временно покинул чат. Как сейчас помню, что мне просто надо было добраться до Серкана и повыдирать ему его волосы. Я была уверена, что найду там сына. Мы подскочили к кочке, и я услышала характерный хруст. Ну все, он доигрался. Полезла Серкану под задницу, вытесняя его. «Ахмед, Россия такая большая страна, а машина у тебя...» «У меня нет комплексов, господин Серкан, как у некоторых. А пробки есть, так что я бы не возмущался, такси вон там». Я хихикнула. Серкан нахмурился и поймал мои руки. Я же попыталась их выдрать, отчего майка с плеча съехала, оголяя уж совсем неприличную часть груди. Хорошо еще кондиционер работал. Но мне было очень жарко. Глаза в глаза мы смотрели друг на друга в какой-то необъяснимой жажде. И вдруг зазвонил телефон. Ахмета. Тот, естественно, взял трубку, и на весь салон раздалось. «Ахмед! Я не могу дозвониться этой полоумной. Сережа дома. Пусть едет к нам». Облегчение затопило меня от макушки до пяток. Я ослабла. Истекла бы по сиденью, если бы не Серкан. Стекать было некуда. «Господи! Мой ребенок нашелся!» Заорала. «Папа, папа, я тут! С ним все хорошо? Как он? Я его прибью!» «Вставай в очередь, но тут... В общем, приедешь и сама увидишь». «Приезжай скорей! Ахмед, с меня настойка! Тут тем более такие поводы!» И отец отключился. В машине повисла тяжелая тишина, в которой слышались мои всхлипы. Отпускала. Позорно разрыдалась от облегчения. «Сережа дома!» «Ты не плачь, тетя Саш. Бабуля после первого раза тоже пыталась плакать. Если умела бы, то непременно разрыдалась бы. После раза 10-го она меня даже искать не сразу начинает. А с вами, молодой человек, я еще поговорю. Ты откуда тут?» «Сбежал. У нас это, видимо, семейное. А ты родила мне племянника, что ли? Вот здорово. Может, его сделают наследником нашей империи вместо меня?» «Нет!» — крикнули мы одновременно с Небалатом и переглянулись. Я сузила глаза. Он добивал своей миллионерской задницей мой телефон. Еще и на грудь пялился. Если бы не дети в машине, я бы ему все высказала. Слишком близко мы находились. Тараканы в голове после пережитого с ребенком стресса умоляли меня о разрядке. Они буквально вопили, хоть на полшишечки. Глаза Серкана тоже пылали какими-то странными эмоциями. «Небалат, ты пялишься на меня так, словно собрался выпить всю мою кровь. И отодвинься уже». Я ерзала, а его взгляд становился все темнее. Зависла. Мне срочно нужен тапок, чтобы разогнать всех тараканов. Иначе я пока доеду до сына, у меня не то, что весь запал пройдет. У меня трусы выжимать можно будет. Для начала я собирался выяснить, почему ты лишила меня сына. А уже потом... Потом, Саша, я буду тебя за это наказывать. Брат, мне так и хочется добавить, жестоко наказывать. Так ты же женат. Ахмед напрягся. Я ощетинилась. Анибалат прижал меня в бок. Одновременно с этим я почувствовала его руку на пояснице. Что он задумал? Но тут мне на ушко шепнули. Хотя, пожалуй, начнем с наказания.